Сохранить любовь. Именно этого чаще всего хотят клиенты Дженни. Как паре, признав наличие проблем, начать оздоровление отношений? И как в этом помогут границы? Любым отношениям нужно внимание, а время от времени и коррекция. Надо признаться себе в этом. Это не значит, что отношения уже поздно спасать или что вы безразличны друг другу. На заметку. Хорошо, если вы принимаете, что проверка, изучение и генеральная уборка идут на пользу отношениям. Это знак здравого восприятия любви. Установите границы. План текущих отношений. Ответив на вопросы в предыдущей части, вы можете заметить одну из трех схем. Родитель и ребенок, вечно взрослые или детская площадка. Родитель и ребенок. Так случается, когда один из партнеров берет на себя роль родителя, а другой — ребенка. Вспомните разумного Марка Дарси и забавную Бриджит Джонс из дневника «Бриджит Джонс». Он осуждает ее проделки, а она постоянно его провоцирует. Бриджит выяснила, что Марк способен оказать поддержку, то есть в состоянии заботиться о ней и думать за двоих, но не умеет развлекаться. Но при этом не осуждает ее и радуется тому, как весело и непосредственно она себя ведет. Ваш партнер может быть более ответственным, но при этом он не обязательно старше или относится ко всему критически. Вы вносите энергию в отношения, но руководит ими он. И за любые неурядицы и проблемы вы в ответе оба. Если отношения построены на схеме «родитель-ребенок», то партнеры, как правило, не умеют играть противоположную роль. Скажем, родитель не может действовать спонтанно, а ребенок не способен проявлять заботу и вести себя как главный. Этот дисбаланс часто порождает отношения, потому что партнеры компенсируют слабые стороны друг друга. Как говорится, противоположности притягиваются. Но со временем это может порождать разногласия, когда одному надоедает отвечать за планирование, покупку подарков и ведение хозяйства, а другому кажется, что им командуют. Чаще всего это формулируют так. «Ты не уважаешь мое мнение. Почему ты никогда не хочешь повеселиться? Ты слишком много думаешь о деньгах. Ты не воспринимаешь меня серьезно. Мне приходится делать все за двоих. Кто-то из нас должен быть рациональным». Парам нужно рассматривать это как общую проблему и, следовательно, брать на себя равную ответственность за ее решение. Начните с того, что вызывает меньше разногласий. Вероятно, стоит отложить тему денег. В ней свои особенности, и самые лучшие намерения предстают порой в ином свете. Почему бы для начала не приняться за развлечения? Если спонтанность ушла, веселья, смеха или радости в отношениях осталось немного, то попробуйте возродить эту сторону общего прошлого. Вспомните, что вам нравилось делать вместе. Займитесь спортом или запишитесь в театральный кружок. Договоритесь о том, чтобы организовывать досуг и отвечать за него вместе. Можно по очереди. Раз в неделю или раз в два месяца. Частота не важна, главное, чтобы обоим нравилось. Необходимо поддерживать партнера в его планах. Если родитель забыл, как надо веселиться, ребенку стоит поощрять его старания и быть снисходительнее, если первый блин выйдет комом. Родителю тоже хорошо бы продемонстрировать рвение, даже если предложенные развлечения вынуждают его слегка расширить личные границы. Ребенку надо уважать границы партнера и стараться лишний раз не травмировать его. Успех зависит от доверия и понимания, что в этой ситуации выигрывают оба. Это совместный проект. Вечно взрослые. Снова вернемся к Бриджит Джонс. Ее мать, Памела, временно уходит от ее отца, Колина, и заводит роман с коммерческим представителем Джулианом. Памела рассказывает Бриджит о своих проблемах с мужем и говорит, что провела 35 лет за уборкой дома, стиркой одежды и воспитанием детей. Жизнь близится к закату, а у меня нет ничего своего. По ее ощущениям, у нее нет ни власти, ни карьеры, ни сексуальной жизни, а по большому счету и жизни вообще. Такое случается, когда жизнь наполнена делами и переживаниями. Возможно, у вас обоих очень ответственная работа. Вы ладите друг с другом, дома все в порядке, денег хватает, но работаете по выходным и допоздна, а на себя или партнера времени уже не остается. У вас одинаковое отношение к работе и общая цель — начать жить по-настоящему, когда накопите достаточную сумму. Но жить-то нужно уже сейчас. Бывает и по-другому. Один занимается домом и растит детей, дарит им всю заботу и положительные эмоции, не оставляя ничего для партнера. В таких браках обычно полный материальный достаток, но не хватает кислорода. Часто это заканчивается классическим сценарием. Один влюбляется, теряет голову и уходит, а второй остается в растерянности и чувствует, что его предали, лишив будущего, запланированного на двоих. Обычно это звучит так. «Мы редко видимся, как в море корабли, зато идем одним курсом». «Обойдемся без отпуска, чтобы побыстрее выплатить ипотеку». «Мы посвящаем все время детям». «Отложим все самое интересное до пенсии». «Надо быть разумнее, сейчас не время для романтики». Каждому надо проанализировать в первую очередь себя. Понять, чего ему не хватает. Например, насколько он устал и может ли вспомнить, когда в последний раз смеялся вместе с партнером. Поняли, что первая проблема касается вас? Усталость, отношение к веселью? Необходимо найти здоровый внутренний баланс и только потом думать о границах в вашем союзе. Приведите в порядок себя, и тогда беритесь за отношения. Подумайте, что нужно именно вам. Возможно, для этого понадобится уделять меньше времени отношениям, почаще встречаться с друзьями или, скажем, играть в теннис. Но периодически делайте что-то вдвоем и без определенной цели. Ипотеку надо выплачивать, а детей растить. Однако вспомните, почему вы когда-то решили быть вместе? Чтобы купить недвижимость или радоваться жизни? Спонтанность не пропишешь по рецепту. Но ведь ваши отношения, скорее всего, завязались под влиянием момента, и не мешало бы вспомнить, как это происходило. Делайте друг другу сюрпризы. Веселитесь, купите комедийный сериал, над которым смеялись вместе в молодости. Или после работы обменивайтесь шутками, а не проблемами. Детская площадка. В дневнике Бриджит Джонс эта ситуация проиллюстрирована ее отношениями с Дэниелом Кливером. Сплошное веселье, но ни один не берет на себя ответственность за будущее. Так зарождаются многие союзы. Это важный и правильный этап, называемый конфетно-букетным. Он бывает в любом возрасте, даже если вам по 75 лет. Наверняка вы часто слышали от друзей, что они скучают по нему, но вполне нормально оставить его позади и перейти к стадии ответственности. Только не нужно совсем о нем забывать. Иногда пары встречаются годами и обсуждают, что будут делать, когда, наконец, поженятся. Со стороны кажется, что им так больше нравится. Но на самом деле они уходят от ответственности и необходимости заботиться и о себе, и о партнере. Они не дают отношениям развиваться дальше. Вероятно, они вообще не хотят вступать в брак и сохраняют таким образом холостяцкий статус. Звучит это так. Мы пока не готовы к семейной жизни. Мы не хотим стать такими, как наши родители. Мы не хотим платить ипотеку. С детьми можно подождать. Как и остальным, партнерам в таких парах следует обратить внимание на индивидуальные границы. Проверить свои взгляды на мир и убедиться, что с этим все в порядке. Возможно, что придется признать наличие боязни серьезных отношений у одного или обоих. Непрерывные развлечения, поездки, домашние питомцы. Не маскируете ли вы тот факт, что не подходите друг другу? И ваша бурная социальная жизнь, всегда в компании, не оставаясь наедине, не является ли это способом избежать расставания? честно и открыто обсудите свое будущее вдали от отвлекающей социальной активности. Установите границы. План сохранения любви. Эти ориентиры помогут укрепить имеющиеся отношения. Выберите наиболее близкие к вашей ситуации и отметьте их в дневнике обучения. Запишите также реакцию партнера на изменения. Поставьте на телефоне или в календаре напоминание вернуться к этой части через 3 месяца. Какие перемены устоялись и оказались эффективнее? Что можно было сделать по-другому? Не стремитесь удовлетворить все свои потребности в отношениях. Это подвергает гармонию в них ненужным испытаниям. Если вы любите ездить на велосипеде, а ваш партнер терпеть этого не может, то кататься без него вполне нормально и даже хорошо. Вливание извне может оздоровить отношения, привнести в них живительную энергию. Поделите бытовые обязанности пополам. Если один отлично готовит, а другой непревзойденно убирается, то этим и занимайтесь, не обязательно поровну делать одно и то же. Соглашайтесь на развлечения, даже если они больше по вкусу партнеру, чем вам. Приятно видеть, как любимый человек получает удовольствие. К тому же смех, как известно, заразителен. Вместе продумывайте досуг и организуйте его по очереди. Уважайте партнера и не скрывайте от него это. Искренне благодарите его, не попрекайте на виду у окружающих. Даже если вы сильно расстроились, всему миру об этом знать не обязательно. Не закатывайте глаза по любому поводу. Уважайте отношения. Это и есть граница. При возникновении сомнений дайте себе время спокойно все проанализировать. Регулярно общайтесь в течение дня. За едой, за кофе, по телефону. Наконец, ложитесь спать вместе. Подходящий момент для разговора. Вот несколько предложений, как начать разговор об отношениях. Важны интонации и темп. Не командуйте и не умоляйте. Будьте разумны и спокойны. Можно начать с фразы «В последнее время я долго думаю кое о чем». Свидетельствует, что эта мысль не только что пришла вам в голову. Начните с того, чем вы удовлетворены. По возможности, не торопитесь. Спросите партнера, устраивает ли это и его. Возможно, он будет поторапливать вас перейти к проблеме, о которой вы начали говорить. Выскажитесь как можно короче. Изложите проблему. Например, недостаток развлечений или ощущение осуждения. Дайте партнеру время на обдумывание. Предложите вернуться к теме на следующий день. Всем хочется немедленного ответа, но серьезный подход требует времени. Внимательно выслушайте партнера. Чтобы разговор прошел успешно, не возлагайте на него вину за все неурядицы. Имя любви. Как вы называете любимого человека? Например, моя жена, мой муж, партнер, женушка, половинка, родственная душа, единственный, дрожащая половина, любовник, наложница, повелитель, супруга, муженек, зайка, рыбка, котик, голубка, мамочка, папочка, дорогуша, солнышко, золотко, ангел, любовь моей жизни, несравненная, сокровище, тигрик, пупсик, лапочка, детка, куколка, ягодка, возлюбленный, красотка, женщина мечты, принц, королевна, сердце мое, малышка, птичка, ласточка, кисуля, родная, милый, сладкий, ненаглядная, Казанова, свет очей моих, соблазнительница, желанная, счастье мое, Венера, богиня, душенька, мое очарование, сердечный друг, дама сердца, мой рыцарь, пассия, подружка, скорая помощь, вертихвостка. Или в обществе предпочитаете традиционное муж и жена. А может, его светлость и ее светлость? Или обращаетесь просто по имени? Как бы вы ни называли человека, с которым состоите в близких отношениях, это говорит о многом. Начнем с самого начала. Если вы уже давно вместе, то как называли партнера в первые дни страсти? И как обращаетесь к нему сейчас? «Повелитель» заменили на «милого». Видите, как нежность и простота вытеснены ярлыком с определенным подтекстом. Вспомните, когда это произошло. Не совпало ли это со вступлением в официальный брак или появлением ребенка? Иногда новое прозвище следует за изменением роли вследствие обстоятельств — потеря работы, болезнь или утрата. Титул «повелитель» партнер может заслужить, если взял на себя ответственность в период неопределенности. Это внушает уважение. Но бывает, что оно свидетельствует о благоприятной или неблагоприятной перестановке сил в отношениях и о том, что они приближаются к схеме «родитель-ребенок». С появлением детей вы изменили прозвище друг друга на «мамочка» и «папочка». Как это влияет на стороны ваших отношений, не касающиеся детей, в частности, секс? Обратите внимание, как называете себя. Говорите ли о себе в третьем лице «мамочка сказала» или «бабушка сказала»? Замечаете ли, что говорите это от имени своей роли, а не от своего? Установите границы. План имени. Начнем с определяющих роль признаков. Вы позволяете себе или другим называть себя по роли, а не по имени. Обычно это «мама» и «папа». Но посмотрите, как легко это распространяется и на другие организационные роли, например, повелителя. Рассмотрим пример мамы. Наверное, это приятно. Важная роль, вероятно, доставшаяся с трудом и служит вербальной медалью за заслуги. Но не теряете ли вы при этом ощущение себя? Вот где пригодятся границы. Иногда приятно слышать «мама». Но где проходит граница? Например, когда дети ложатся спать, можно снова стать Джейн или той, кем вы предпочитаете быть. Граница между временем, когда дети называют вас «мама», и временем без них, когда вы выходите из этой роли, улучшает ваши отношения с собой и с партнером и напоминает, почему вы захотели быть вместе как пара, а не как родители. Здесь мы говорим о гибкой границе, поддерживающей все ваши отношения. Если вы называете себя «мамочкой» и позволяете это другим, то обратите внимание, как это влияет на вас и ваших друзей, особенно бездетных, в совместном времяпрепровождении. Или вы просто наслаждаетесь этим статусом, не думая о последствиях. Рассмотрим причины, по которым партнеры придумывают имена и прозвища, которые порой бывают и неприятными. Определение границы облегчит ситуацию, даже если вызовет временный дискомфорт. Будьте верны себе, чтобы не копить обиду внутри. Пример из практики. В процессе терапии 35-летняя Клэр упомянула о разговоре с бывшим мужем, который до сих пор ее тревожил. Она рассказала Дженни, что, несмотря на длительные и пылкие отношения, до брака они при всех называли друг друга ласкательными именами. На следующий день после свадьбы муж отреагировал на свое прозвище странно и попросил больше так его не называть, потому что детские глупости неуместны для взрослой женатой пары. Он предложил отныне и наедине, и на публике обращаться друг к другу муж и жена или по именам. Клэр была настолько ошеломлена, что не ответила и с грустью согласилась. Она спросила Дженни, как такое могло случиться, и не стало ли это причиной скорого развода. Запрет на прозвище оказался первым симптомом будущих проблем в браке. Дженни обратила внимание на то, что Клэр была в шоке, но ничего не сказала. Дженни предположила, что Клэр могла до этого никогда не сталкиваться с ситуацией, когда ей указывают, что делать, и поэтому она промолчала. Бывший муж хотел таким образом взять в свои руки контроль над отношениями. Это доказывает значимость прозвищ. Каждый знает, как ему нравится, чтобы его называли, и кому это позволено делать. Но разрешение другим давать вам вербальное определение может негативно сказаться на отношениях, поскольку продемонстрирует дисбаланс сил или умолит ваше «я». Взрослые сами выбирают себе имя и сообщают его другим. Но я не хочу быть его матерью. Мы не всегда сами выбираем роль. Порой ее нам навязывают. Например, если партнеру нравится, когда его называют котеночком, вас это не беспокоит? Отношения остаются равными, или вы ощущаете себя как его мать? Конечно, иногда полезно посюсюкать друг с другом, но если один всегда оказывается в роли родителя, а другой ребенка, как мы уже рассказывали, разочарование может накапливаться у обоих. Действительно, некоторые мужчины и женщины ищут доминирующего партнера и называют его рыцарем-спасителем в сверкающих доспехах или мамочкой, которая заботится, защищает и балует. Во многих парах прозвища устраивают обоих, и им вполне комфортно. Нравится ли вам, как вас называет партнер? Если нет, то могли бы вы с ним это обсудить? Это использование личной границы для защиты себя и своих принципов.